Жар-птица. Сначала была курица. Нет, все началось с яйца. В узеньком тупике между бревнами соседского сарая и высокого забора я обнаружил куриное яйцо. Оно было еще теплое. Возвещая о нем, где-то неподалеку кудахтала еще курица. Я был мал, но хитер. Чтобы не отпугивать ее от гнезда, брать яйцо пока что не стал. Вот будет 3-4, соображал я, тогда можно их реквизировать и получить за них по полкопейки за каждое. В моем воображении складывались суммы, по тем временам и моему возрасту немалые. На нее, на эту сумму, можно было купить сайку, которая по-городскому называлась французской булочкой. В перспективе узенький тупичок между бревнами уже представлялся мне клондайком. Морально-нравственная проблема этого дерзкого предприятия решалась довольно просто. Во-первых, нужно было показать маме, что клад обнаружен на нейтральной территории с тяготением к нашему двору. Во-вторых, доказать, что наши куры ни при чем. В-третьих, убедить, что несушка не принадлежит и бабушке Афимье. После этого, как вольный охотник, я могу распоряжаться находкой. Все три условия были соблюдены. Правда, мама на всякий случай усомнилась. «Вась, а может, это наша?» и скосила глаза на оттопыренные карманы моих замызганных штанишек. Но стойкость моя была неколебимой. Две наши курицы перестали нестись, и я намекнул, что не пора ли им в чугунок. Смущенная моими доводами мама тактично отступила. Но, видимо, я так волновался, что выронил большой медный пятак, бывший при мне. На случай всех потерь у нас, у ребятишек, было свое заклинание. «Мышка, мышка, поиграй да отдай!» Сколько раз со слезами на глазах умолял я мышку. «Мышка, мышка, поиграй да отдай!» Мышка не отдавала. Тогда я пошел на крайность и сказал. «Вот если отдашь, все яйца положу обратно в гнездо. Пусть их возьмет мама». И как только я это сказал, перед моими глазами оказался мой честный пятак. Это произошло так быстро, что у меня появилось подленькое сомнение, мышкина ли это работа. Все же голос чести возобладал. Спалось мне в ту ночь неспокойно. Мучил вопрос, правильно ли я поступил с точки зрения здравого смысла. Тоже нашел, кому давать слово, мышке. Вон бабушка Афимья самому Богу обещание дает, а не выполняет. И тогда уже во сне я потихонечку спускаюсь с палатей, нахожу тетрадь, вырываю сдвоенный лист и выхожу на крыльцо. Высокий лунный свет заливает двор. Крадучись, добираюсь до гнезда, укладываю яйца в бумагу, а их уже 6, и выбираюсь из коридорчика. На белой бумаге, залитой лунным светом, яйца становятся необыкновенными, матово-нежными, почти прозрачными. Тороплюсь куда-то их спрятать, под крыльцо. Но едва дохожу до крыльца, как позади меня раздается кудахтанье курицы. Оборачиваюсь и вижу ее на нашем сарае. Она только что снесла яйцо. Оставляю сверток на крыльце и взбираюсь на сарай. Нахожу гнездо и в изумлении ахаю. В гнезде лежит не куриное, а какое-то другое, необыкновенно большое, больше гусиного, причудливо расписанное яйцо. Как живое, оно лежит и дышит. То увеличивается, то уменьшается. Не успел его даже тронуть, как на меня набросилась огромная птица и ударила крылом. Она была вся серебряная, розовато-лунного отлива, и только высокий гребень на маленькой головке был огненно-красный. Мне удалось ухватить ее крыло, которым она била меня, и прижать к себе. Расслабленное крыло затрепетало, по ее вздрагивающим перьям потек лунный свет. Тогда она ударила меня свободным крылом. Птица была живая, а перья и впрямь серебряные. При каждом ударе крыла слышался легкий звон. Ухватив и второе крыло, я прижал ее к себе еще сильнее, догадываясь, что это жар-птица. Ее маленькая головка с огненным гребнем подвернулась под крыло, и мне стало боязно, что она погибнет. На мгновение я отпустил руки, и как только отпустил, птица ударила меня прямо в сердце. Удар был почти безбольный, но смертельный. Сознание гасло вместе с лунным светом и блеском замирающих перьев. Утром, на что бы ни поглядел, все казалось неправдоподобно странным. На крыльце я оставил сверток. Его не было. Забор тупичка выглядел до тоски буднично. Взглянул на крышу сарая. Она давно прохудилась. На ее дряблых березовых ребрах клочьями лежала прогнившая солома.